чтоб тебе пусто было!» — возмущался Юрау. «Это вряд ли. У меня ты есть!» — беззаботно парирую я. «Со своей правильной ценовой политикой, так что есть кому обо мне, дури жалостливой, позаботиться!» «Чтоб тебе со свекровью жить!» — упорствует он. «А вот это уже жестоко!» «Ладно, чтоб тебе... ну зачем мы туда идем, а?» Счастливый и цветущий мастер Ура практически бежал впереди. И опережал он нас шагов на 20, а мы пытались следом поспеть и, пользуясь удаленностью заказчика, вовсю ругались. Точнее, ругался Юрао, а мне приходилось с ним соглашаться. «Шесть золотых, Дея! Всего 6 золотых! Не говори никому, нас засмеют! Одна вывеска и та дороже стоила!» Долго иду и думаю, как оправдаться? Придумала. «Ну смотри, Юр, вот идет мастер Урра, а у него знаешь сколько знакомых?» «А, это в целях привлечения дополнительной клиентуры? Ладно, считай, что свою дурость жалостливую ты оправдала. Теперь скажи, как мы кошек возвращать будем, а?» Если говорить откровенно, я не знала. И сейчас шла и старательно вспоминала все когда-либо полученные сведения о кошках приграничья. Выходило не так уж и много. У нас дома жила обычная кошка. Правда, котят исправно приносила крылатеньких и клыкастеньких, но они обычно улетали, при доме не задерживались. Но котята улетали из нашего дома, потому как мышей у нас не водилось, а в лесу живности хватало. Или нет? «Ты чего встала?» — заметил Юрао мою задумчивость. — Да так, я вновь возобновила движение. Не могу понять одной мелочи. Вот смотри, есть дом в деревеньке, да еще и крайний к лесу. В нем семья живет и кошка, самая обычная. А мышей там нет и никогда не было. Как такое возможно? — Ну, — Дроу задумался, — всякое бывает. Бывает, в доме чисто и убрано, все дыры в стенах замазаны, а нет, эти крылатые все равно проберутся. Но знаешь, есть в деревнях ведьмы, которые травами нечисть отгоняют. Может, и мышей знают как? Может быть. Трав у нас действительно всегда много было. Как-никак бабушка известная в деревне травница. Но у бабули мыши водились. А может, все дело в нашей кошке? Я остановилась и снова задумалась. Юрао просто терпеливо ждал рядом. А я все про кошку думала. Вот с детства ее помню, уже тогда она была немолодая. Из дома я уехала в 15, а кошка о старости и не помышляла. Исправно раз в год приносила 3 котят, клыкастеньких, те и улетали. Долго думать будешь? Ну так, периодами. Я взяла Дроу под руку и начала размышлять вслух. Интересно, что будет с обычной кошкой, если в нее вселится какой-нибудь возрожденный дух? Ведь возрожденные духи, они почти как призраки, только посильнее намного. И этих не выносят как кошки, так и мыши. Хм, Юрао тоже задумался. Интересная теория, Дэй. Но как насчет того, что возрожденный дух – вещь крайне дорогая? Тут тебе стоимость поболее 4 драконесс будет. Чтобы духа возродить, его для начала убить надо, точнее его тело. Слабого тут не возьмешь. Это только сильнейший маг нужен. А такого и убить непросто, и себе повиноваться не заставишь. А если заставишь, жди подвоха постоянно. Хм, Дара лорду-директору во всем подчиняется. Но не об этом речь. Просто в качестве предположения начала рассуждать я. Допустим, у артефактора было что-то, что он любил. И это что-то было живое. Например, кошка. Давай просто порассуждаем. И вот лорд Нкер идет на верную смерть, но понимает, что без него это что-то останется совсем одно, а с ним пропадет. Что он мог сделать? Хмыкнув, Дроу выдал. Так, просто, в качестве предположения, я бы отдал животинку одной добросердечной глупышке, на чьем пальчике обручальное кольцо лорда Тьера, а он, как известно, сильнейший маг, императору особо не подчиняется, да еще и входит в число членов единственного независимого ордена Темной Империи. Показала Юрау язык, о чем тут же пожалела. Мороз крепчал и напомнила. Но он мне ничего не дал. Возможно, да, а возможно и нет. Возможно, он привязал к твоей ауре зов для украденного им духа золотого дракона, но... Тут Ярау призадумался. Магии у тебя нет, и человек ты чистокровный. Значит, не к ауре, а к... Он застыл посреди дороги, посмотрел на меня увеличивающимися золотыми глазами и трагическим шепотом произнес. «Твое обручальное кольцо!» Удивленно смотрю на партнера. «Где твое кольцо?» – прошипел он. «Там, где ему и полагается быть!» – туманно ответила я. «Это где?» – не понял офицер Найтес. «Да у меня оно!» – пришлось сознаться. «Просто я его больше не одену!» Удивленный Дроу – зрелище забавное. Раскосые глаза округляются, острый подбородок отвисает. «Оно на шее, на веревочке!» – прошипела я. Юрау отмер и переспросил. «Ты носишь древний артефакт, семейную реликвию Тьер на веревочке?» Резко выдохнув, я устремилась за мастером Урра. Дроу догнал на повороте. Когда мы сворачивали в менее оживленную часть города, взял за руку и спросил. «Что, мамань достала?» «Дело не в ней», — тут же отозвалась я. «А в чем?» Отвечать я не хотела, но, к счастью, полутролль притормозил, ожидая нас, и начал рассказывать. «Тут уже недалече осталось. Вот за тем поворотом и постоялый двор мой. Только вам, госпожа Ряте, лучше не заходить пока. Сами понимаете, небезопасно». «Небезопасно продолжать беседу со злым Дроу», — подумала я, глядя на покосившуюся крышу постоялого двора и понимая, что вполне возможно, что и шести золотых у Ура не отыщется. Юрау и сам это уже понял и смотрел на меня очень по-доброму. «А если еще и новое платье порвешь?» – прошипел он. «В общем, я решила, что в помещении, кишащем кровососущими мышами, безопаснее будет». Здание поражало своей сыростью. «Просто в приграничье сырой дом встретишь нечасто. Строят у нас на совесть. Оттого и стены крепкие, и дома теплые, а тут...» «Сам строил!» Ура светился от гордости. «Своими руками! Сам пилил, сам строгал, сам...» «Лучше бы вы дерево у почтенного мастера Дорда брали!» Прервала его я. «Он его сухим продает, а вы древесину не высушили!» «Так, а зачем?» Не понял он. «Как я и говорила, дела у полутроллей редко шли хорошо. Неожиданно Юрао подошел ко мне, взял за локоток, отвел подальше от тролля и шепотом спросил. «Когда ты сняла кольцо? Четко, время!» «В обед? Во время неудавшегося обеда?» «Как раз метель разыгралась, так?» «Да, я не совсем поняла, о чем он». «Постоялый двор». Юрао указал на север. «Это первое здание в Ордаме со стороны Раддака. Кажется, наши подозрения имеют шанс оправдаться, и, если так, кольцо надень». Спорить с Найтесом я смысла не видела. Если дух золотого дракона действительно отправили ко мне, и он действительно летел напрямую от Раддака, а едва я сняла кольцо, потерялся и остановился в первом доме, который был на его пути. В общем, несмотря на мороз, стаскиваю перчатку с левой руки, потом расстегиваю воротник пальто и платья, достаю шнурок, снимаю колечко, надеваю на палец. Внезапно постоялый двор содрогнулся. Несчастный мастер Урра завизжал, упал на снег, прикрыл руками голову, а мы с Дроу стоим. «Застегнись, замерзнешь», — приказал Юрау. Застегнулась. Партнер помог натянуть и перчатку. Правда, на мгновение остановился, рассматривая камень. По мне так стал темнее, хотя это и странно. В итоге перчатка натянута, пальто застегнуто, с места двигаться не хочется. Мастер Урра лежит на земле, причитает. Вокруг тишина такая, мертвая. Ощущение, что в доме затаилось что-то жуткое. «В общем, так». Юрао властно сжал мою ладонь и прошептал. «Мы сейчас разворачиваемся и уходим». «Но...» и говорим, что все сделали этому трясущемуся жулику. Дроу силой развернул меня, потом наклонился и добавил. Доверься мне. Я доверилась. Все, мастер Урра. Весело возвестил офицер Найтес. Дело раскрыто, у вас здесь был, домовой. Полутролль приподнял голову, недоверчиво посмотрел на Юрао. Да-да. Врал Дроу просто отменно. Самый настоящий домовой. Такое бывает. А госпожа Рятая у нас потомственная темная ведьма. Просто не захотела по этому пути идти. Вот проклятийница и стала. Вам проклясть никого не нужно? Нет. Пробормотал Урра. Жаль. Юрао в процессе разговора вел меня прочь. Ну, ничего. Если до вечера не заплатите, адептка Рятая на вас потренируется. Несчастный полутролль вновь бухнулся лицом в снег и опять с перепугу. Вот, Дроу меня уже и до ворот довел. И домовой госпожу Риаты тоже испугался. Так что, как стемнеет, ваши кошки вернутся. Все как одна. Да и Юре, это гарантированный результат. Так всем и передайте. И лишь когда мы отошли подальше, напарник объяснил свое поведение. Если такой маг, как Элохор, переполошился, значит, беспокоиться есть о чем, точнее, о ком. И мне совсем не хочется, чтобы имперские ищейки, просмотрев воспоминания этого чуда, сообразили, что здесь произошло. «Но мы заказ не выполнили», — напомнила я. «Выполнили. Дух или что там теперь пойдет за тобой». И мы пошли. Потом свернули в торговый квартал, потом отправились на ярмарку. «Очень малолюдное место», — скептически заметила я. «Прекращай оглядываться», — прошипел Дроу. «Дух от тебя никуда не денется. А у нас, между прочим, еще 12 заказов». Вот так я поняла, что в родственниках у Юрао действительно есть гномы.